и быстро унесла ребенка, посоветовала Кэт куда-нибудь уехать. Но та лишь покачала головой, попросила стакан воды, проглотила кучу каких-то таблеток. Бетти испугалась, что Кэт пытается покончить жизнь. «Не бойся, еще не сейчас», — ответила Кэт, словно угадав ее мысли. «Может быть, потом, когда привезут останки Боба домой. Сейчас это важнее всего». Она вздохнула. «Хорошо, что смерть Боба послужила живым. Уже сейчас никто не соврет, что их там нет. Этой проклятой России». Бетти расплакалась, хотя Кэт стояла перед ней с сухими глазами. Вскоре она ушла. «Хочу побыть одна. Тогда мне легче разговаривать с ним на прощание», — сказала она со странным блеском в глазах. Через 3 дня Кэт с отцом Ирвингом Стэнфордом встретилась с генералом Вокхамом, которому предстояло сопровождать Трумэна в Европу. Генри Вокхам был веселым, грубоватым человеком, любившим жизнь, и жизнь отвечала ему взаимностью. При виде молодой печальной вдовы генерал посуровил. Сосредоточенно выслушал ее историю. Достал блокнот и записал важнейшие факты. Красивая молодая вдова глубоко тронула его своим рассказом. Он сам был на фронте и знал войну. «Мой муж умер в мае. Сейчас июль. Как долго они еще выдержат? Ведь они по-прежнему в тюрьме». Генерал поклялся, что напомнит президенту об этом деле как во время путешествия, так и в самом Берлине. Генерал слово сдержал. Плывя на крейсере «Августа» в Европу, он вернулся к этому делу. Президенту были известны из депеши Гарримана и из разговора с госсекретарем последние новости о положении летчиков. Но когда он услышал еще раз все это из уст обычно добродушного, а сейчас взволнованного друга, то отреагировал более решительно. «Этого нельзя так оставить, Гарри», — убеждал генерал-президент. «Ведь они играют с нами, как кошка с мышкой. Это ведь наши ребята, черт побери! Если бы ты видел эту юную вдову...» Трумэн встал с лежака. «Я подниму этот вопрос в разговоре со Сталиным», — коротко сказал он, а его птичий профиль стал еще острее. Порой в таких маленьких, казалось бы, делах проглядывает смысл нашей жизни и всех прочих дел. По приезде у Веры был еще один свободный день, и Григорий предложил утром пройтись по парку. Вера догадалась, что он хочет сказать ей что-то важное, что боится сказать дома. В парке в это время было пусто. Только кое-где прогуливались женщины с колясками. Макаров с женой пошел по боковой аллее. Убедившись, что никто за ними не следит, быстро проговорил: «Верочка, произошло что-то страшное. Кто-то донес о летчиках и передал американцам вещественные доказательства». «Какое?» «Идентификационный номер лейтенанта Фултона. Теперь все знают, что он здесь был и здесь умер». «Ведь не ты это сделала». Вера пожала плечами. «Ты не могла этого сделать, я знаю», — прошептал он с облегчением. «Тем не менее, подозрение пало на тебя. Ты должна отдавать себе отчет. Пока я не найду предателя, тебе грозит опасность. За тобой могут следить. За мной, кстати, тоже». Он нервно оглянулся и замолк при виде подходившего к ним солдата, который, поравнявшись, отдал честь.